Герой поколений. Роман Николая Островского «Как закалялась сталь» удивительный. Это произведение особой, уникальной судьбы. Что другое сравнится с ним по своей значимости для многих поколений молодежи? Он стал нашей современной классикой, потому что все здесь замешано на высоких чувствах и помыслах, на крови и поте и оплачено ценой жизни. Ни одно поколение не проходит мимо этого произведения. Каждый находит в нем ответы на вопрос о том, как жить, в каком идти, в каком сражаться стань. Нельзя не испытывать глубочайшего волнения при виде сотен книжек про Павку Корчагина, зачитанных до дыр, которые мне доводилось увидеть в музее Николая Островского во время работы над фильмом. Никогда не забыть потрясение при виде залитого кровью, пробитого пулями томика романа. Это ж не просто литература. Это жизнь, и Корчагин не просто один из популярных литературных героев, он был знаменем наших отцов и дедов, когда они шли на смерть, вдохновителем на неимоверный труд, примером для жизни ни одного поколения молодых людей, герой, какого, казал бы, Горький, еще никогда не было. Он прост и ясен, так же, как и велик. А велик он потому, что непримирим и мятежен гораздо больше, чем все Дон Кихоты и Фаусты прошлого. Удивительно вошел роман Островского в мою жизнь, начиная с первого чтения вслух школьным учителем в дни оккупации, затем встречи с Павкой Корчагиным на экране кинотеатра. Наголосом, криком «Даешь!», свистом оголенных шашек, неистовый до фанатизма веры в свое революционное предназначение, таким врезался в мою память Павка Корчагин. «Мы, мальчишки 50-х, едва на землю». Ложилась ночь, влезали на стены старенького под открытым небом кинотеатра. Другие пристраивались на ветвях деревьев, и ни разодранные штаны, ни трепка родителей за невыученные уроки, ничто не могло оторвать нас от пожелтевшего экрана, от яростного, я бы сказал, преклонения перед комсомольцами 20-х годов, знаменем которых сердцем их был бесстрашный, бескомпромиссный, фанатичный Павел Корчагин. Первый фильм «Как закалялась сталь», снятый режиссером Марком Донским в военном 42-м году, естественно, акцентировал внимание зрителей на военном подвиге Павка Корчагина, его сподвижников. Герою была присуща постоянная внутренняя готовность к подвигу. Режиссер выделял в фильме эпизоды, связанные с борьбой за Шепетовку. Это было главное в романе применительно к тому времени, когда Гитлер вторгся в пределы нашей Родины. Первый фильм о Корчагине помогал защитникам Отечества воевать, бить врага. Но то было знакомство с героем романа сначала слушателя, затем зрителя. Сколько раз мне еще придется перечитать, как закалялась сталь в школе, а потом в работе над образом Павки в театральной студии, в институте и, наконец, в кино. Вот почему Павел Корчагин для меня не литературный герой, вычный из романа, а вполне живой человек, с которым я не раз встречался в жизни, которого полюбил всей душой, с которым подружился, которого научился понимать как самого себя, как реального, близкого, очень дорогого мне человека. Сближало меня с героем Островского и то, что я был тогда ровесником Павки, комсомольцем, многое в судьбе его воспринимал особенно обостренно, горячо. Павел Корчагин — это моя вторая роль в кино и первая по своему определяющему влиянию на меня самого. Повезло не только с ролью. В 21 год создать такой образ повезло жизненно. Получалось так, что не только я создавал образ Корчагина как актер, но Корчагин создавал меня как личность, как человека. Это огромное везение. В самом начале своего творческого пути встретиться с таким героем. Работа над ним — трудный, пожалуй, самый счастливый период в моей жизни. Утверждение на роль Павки Корчагина у меня — произошло в какой-то степени неожиданно и случайно. Дело в том, что поначалу эту роль в фильме должен был играть Георгий Юматов. До этого он уже снялся в нескольких фильмах и пользовался популярностью у зрителей. Но ко времени начала киносъемок «Как закалялась сталь» на той же киевской киностудии полным ходом шла съемка другого фильма. 300 лет тому о Богдане Хмельницком, в котором я играл роль поручика Оржельского. Чувствовалось, что что-то в съемках фильма о Павке Корчагине не шло. Его режиссеры Алов и Наумов нервничали, затягивали работу, частенько начали заглядывать на нашу съемочную площадку. Я чувствовал, что они приглядываются ко мне, а вскоре и в самом деле предложили мне попробоваться в главной роли в их фильме. Я не только не удивился их предложению, а наоборот, так нагло и сумеренно ответил, что давно этого жду, что я должен играть Павку. На их удивленный вопрос, почему это так считаешь, я ему рассказал свою длинную историю знакомства с героем Островского, о том, как нам читал роман во время войны наш сельский учитель, а затем играл в спектакле театральной студии «Зила, как сгорела сталь». Сделали пробы. Я был утвержден на главную роль. Юматов на меня, конечно, обиделся, и долгое время мы с ним не общались, аж до фильма «Офицер», на съемках которого мы сблизились и подружились на всю жизнь. Но в «Павке Корчагине» Юматова, об этом я уже потом узнал, режиссеров не устраивало то, что там не было неожиданности, что это был лихой парень-рубаха, которому все легко давалось. Он не испытывал никаких трудностей, не было процесса преодоления, драматизма, борьбы. Это настораживало постановщиков фильма. Вот чем была вызвана замена актера на главную роль. Они хотели уйти от «Павки Простака», бесшабашного парня, которому все легко дается. Считаю, что это будет несколько поверхностное прочтение роли. И позднее, когда я уже начал сниматься, они меня часто останавливали, повторяя: «Серьезнее, не надо улыбаться много. Этот человек несет свой крест, таков его удел». Режиссеры стремились к глубинному, осознанному самопожертвованию этого парня во имя великой идеи. Они многократно повторяли мне фразу Андрея Жида, который в 1934 году был у Островского и, выйдя от него, произнес: «Это ваш коммунистический Иисус Христос». Режиссеры так и говорили: «Пася, вот и играй Христа». Это означало предельную сосредоточенность на своей идее. Все, что не имело отношения к строительству нового мира, отбрасывало за ненадностью. Режиссеры сознательно создавали в «Павке Корчагине» образ максималиста, человека идеи, героя. Наш Корчагин, разумеется, и должен был быть другим, не таким, как в предыдущем фильме. Создавался он в другое, мирное время, в период восстановления народного хозяйства, разрушенного войной. Внимание режиссера фильма Алова и Наумова и сценариста Исаева было сосредоточено на трудовом подвиге комсомольцев. Это повлекло за собой укрупнение определенных черт характера и самого Павки. Он становился более суровым, замкнутым, и его мужество трудным, долгим, растянутым во времени, для того, что подвиг его становился как бы непрерывным, будничным. Главной темой фильма стало преодоление страданий силы и веры, веры долгу и идеи, а главным эпизодом его боярка — строительство узколейки. Я понимал, что мне дается право создать на экране идеал для нынешних десятиклассников, которым завтра отправляться в дорогу, выбирать свой жизненный путь. Сыграть такого героя нелегко и ответственно. Ведь сыграть надо было так, чтобы сделать его нашим современником, вдохнуть в него новую жизнь, ничего не утратив из литературного образа. Корчагин — любимый герой молодежи. Герой, в котором со дня его создания многие черпали духовные силы в их жизни, в нем находили черты для подражания. Чтобы поставить себя на место Павки, надо было внутренне, духовно, нравственно приблизиться к нему, не играть, а стремиться хоть в чем-то быть таким, как он, или похожим на него. Конечно, то, что я уже сыграл Павку в театральной студии, а затем в учебном спектакле института, в какой-то степени облегчило задачу во время экранизации. Было уже свое достаточно ясное понимание образа героя, но это одновременно и осложняло работу на съемочной площадке. У меня уже сложилось свое представление о Корчагине как о многогранном образе, романтическом, утепленном шутками, любовью, предстояло сыграть человека со аскетическими чертами, сознательно приносящего себя в жертву идеи, которую он исповедует. Романтика, любовь в нашем фильме отходили на второй план. Это в какой-то степени объединяло образ, делало его суше, замкнутее в том многообразии жизни, но в то же время и углубляло характер в плане его целеустремленности, упорства в достижении результата. Таким он мне тоже стал близок, хотя и не сразу, не без внутреннего сопротивления. А иначе как играть героя? Ведь я должен был на какое-то время стать им, Павкой Корчагиным. Создавая образ героя Островского, все время помнил слова из стихотворения Семена Гуденко. «Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели». Написанные в военные 40-е годы, они могли бы стать своего рода эпиграфом к создаваемому нами фильму. Конечно, поначалу я не мог соизмерять себя с Павкой. Скорее, была игра в него, как играют дети в любимых героев. Он все время оставался выше, недосягаемее. Но однажды, во время съемок, произошел случай, после которого я вдруг вполне ощутил себя на его Корчагина месте. Уже не от своего, от его имени почувствовал зависть к другому поколению, но не к предшествующему, а к последующему. Вот как это было. Снимался эпизод отправки комсомольцев Киева на строительство Ускалики. Мы грузились в старенький товарный состав. Маленький медный оркестр ударял, вихри враждебные веют над нами. Поезд трогался, проезжал около километра, затем останавливался, возвращался в исходное положение. Все начиналось сначала. Снимался дубль за дублем. Но вот где-то в втором десятке дублей, когда снова грянул оркестр и тронулся эшелон, мы вдруг услышали, как в вихрь враждебный вливается другая песня. «Комсомольцы, беспокойные сердца». По другую сторону по ГАУ зашел уже почти такой же состав из товарных вагонов. Он был битком набит молодежью. В ватниках, в лыжных костюмах, телогрейках они тоже пели. Это был 1956 год. Эшелон комсомольцев и молодежи Киева отправлялся на Целину. Вихри враждебные сменились с новой песней. Это была своеобразная передача эстафеты больших дел комсомольцев 20-х годов комсомольцам 50-х. Некоторое время оба состава шли параллельно, и пассажиры с любопытством разглядывали друг друга. Потом очень быстро у обеих сторон возникло естественное в такой ситуации желание обогнать и перепеть. Они нас и перепели, и обогнали, их было гораздо больше, и они умчались дальше, а мы остановились, чтобы вернуться к новому дублю. Я тогда, и, наверное, не я один, испытал сложное, противоречивое и чрезвычайно сильное чувство. Я, Павка, был взволнован этой встречей. Мне было радостно, что нам на смену пришли такие же веселые, сильные, дружные ребята. Я был горд перед Павкой за то, что наше поколение не посрамило их начинаний, их традиций. А в лановом актере над всеми другими чувствами превалировало чувство зависти. Я завидовал тем, кому мы играли, и завидовал тем, кому был адресован наш фильм, потому что не знал, смогу ли сделать свое дело хотя бы в половину так хорошо, как они. И еще тогда почувствовал, как рухнули существовавшие в моем представлении ступени, по которым нужно было долго подниматься моим сверстникам, чтобы догнать товарищей Павки. Мы шли рядом, как те одинаковые составы. Время съемок фильма совпало у меня с очень напряженными днями занятий в училище, с репетициями «Горя от ума», где была поручена роль Чацкого. О том, насколько напряженно приходилось работать, можно судить уж по тому распорядку дня, какой сложился тогда. С 9 до 12 часов были ежедневные репетиции спектакля с педагогом Толчановым. К 13 часам я должен был успеть в аэропорт Внуково, чтобы лететь в Киев, где проходили съемки фильма. В 16:00 приезжал на съемочную площадку, и работа продолжалась до 12 часов ночи. Затем из Киева вновь летел в Москву. Жили мы тогда, как считалось в то время, очень далеко от центра, в районе нынешней станции метро Коломенская. Не заезжая домой, я добирался до училища. Это уже было около 5 часов утра. Меня пускали в гимнастический зал. Я падал, как убитый, на маты. Спал 2-3 часа, уже в 9 часов на репетициях произносил монолог Чацкого. «Чуть свет уж на ногах, я у ваших ног удивлены, а между тем я в 45 часов глаз мигом не прищуря верст больше 700 пронес». Как это было похоже на правду, на обстоятельства моей жизни. Даже расстояние, которое покрывал, правда, не за 45 часов, а много быстрее, близко расстоянию от Киева до Москвы. Такой жизнью у меня было около 3 месяцев. Сам удивлялся, как все это выдержал, как хватило сил. Но в молодости силы восстанавливаются быстро. Думаю, что те утренние росы в деревне, купания, ночные тому же способствовали. Ну, конечно, Пав Корчагин. Кем я жил, с кого мог брать пример, кто давал новые и новые силы в жизни, в работе, кто учил меня упорству, терпимости в достижении поставленной цели. Сразу же после выхода фильма Павел Корчагин, вокруг него разгорелись острейшие дискуссии. На различных обсуждениях фильма, на страницах газет и журналов. Очень много было разноречивых суждений о нем. Кажется, никого он не оставил равнодушным. Никогда не забуду самого первого обсуждения. Нет, пожалуй, здесь слово это не подходит. Драки вокруг Павла Корчагина в Киевском политехническом институте. Фильм еще не вышел на экран, так что был снят и смонтирован, и нам не терпелось опробовать его на зрителя. Коробки с пленкой перенесли через улицу в институт. Зал был набит до отказа. Впервые я видел, какую ответную волну зрителей может вызвать фильм. Около 7 часов после просмотра киноленты шла дискуссия. Да еще какая! Доходившая чуть не до физического воздействия, когда за полу пиджака стаскивали с трибуны одного оратора и вступали в спор другие. Многие фильм не приняли, считая, что Павка получился излишне мрачен, жертвенен, лишен романтики, оптимизма. Павел в книге личность многогранная, а в фильме он одноцветен, в нем больше трагизма, чем романтики, говорили одни. Им отвечали, это героический образ, созданный людьми, которые посмотрели в прошлое, потрясенные подвигом наших отцов. Он был наш, простецкий, улыбчивый парень. Всем были улыбчивые и простецкие, — кричали следующие. И мы любили друг друга, потому что были молоды, а это ходит какой-то зашоренный, словно святой. Другие столь же взволнованно отвечали им. Нам было не до улыбок, не до любви, мы делали великое дело. То, что Павку называли святым, меня, как и режиссеров, даже радовало. Значит, зрители почувствовали сверхзадачу фильма. Значит, то, что мы хотели донести до них, получилось. Мы создавали образ максималиста, беззаветно преданного своему делу, идее. Интересно уже были сами по себе заголовки статей в печати. А так ли закалялась сталь, спрашивали 3 студентов в «Комсомольской правде». Сталь закалялась не так, вторили им другие, и далее поясняли, почему. Нет приподнятости, бодрости, раскованности. Где Павел заводил, где веселый гармонист, где вихрастый жизнелюб? Ведь комсомольцы 20-х годов и любили, и женились, и умели жить семьей. «А что вы думаете об этом фильме?» — спрашивали третий. «Нам нравится именно такой Павка», — вступали за фильм те, кто его приняли, «что он заставляет задуматься сегодняшнее поколение. А не слишком ли все легко нам дается? По-настоящему ли мы ценим то, что добыли для нас отцы и деды? Не слишком ли мы легкомысленны в жизни?» Затем включались в дискуссию режиссеры, писатели, критики, также страстно, взволнованно, категорически. Грязь, вши, тиф, ничего светлого. Умели радоваться жизни, они ходили обреченными на страдания, говорил Пырьев. Да, картина вшивая, вступал в полемику Эрмлер. Но такова была правда. Пусть молодые посмотрят, какой кровью их отцы платили за то, что сегодня они могли учиться в университетах. Да, жертвенность, да, напряжение духа, да, вступала в защиту автора фильма Погожева. Традиционный кинематографический паренек из народа. Вояка с гитарой и песенкой здесь отсутствует, но авторы имели право на такую трактовку. В картине ей жертвенность писал о фильме драматург Погодин. Но не надо бояться слов, бо если люди чем-то жертвуют и есть жертвы, то как же не быть жертвенностью? Из страшного, из выходящего за пределы обычного, рождается высокое содержание подвига. Я смотрю на экран, вижу лицо, глаза, весь облик этого человека, и мне в мои годы становится стыдно за себя, стыдно за какие-то сетования, неудовольствия, за свое поведение. Думаю, что несогласие зрителей 50-х годов с фильмом тоже в какой-то степени было оправдано. Новая молодежь жила и училась, работала не в условиях 20-х годов, и сухим аскетизмом ее было трудно увлечь. Так что все эти споры вокруг фильма, согласие и несогласие с ним, вероятно, закономерно. Все зависело от того, как, с каких позиций, какого жизненного опыта посмотреть на то, что происходит в фильме. Конечно, отказ авторов фильма от пересказа судьбы Корчагина, отказ от показа юношеского романтизма героя, лирической темы – все это не могло не вызвать возражений многих зрителей. Но не зря же в финале фильма Корчагин спрашивает, вспомнят люди про меня или не вспомнят. Может быть, найдутся те, которые скажут, не было этого, не спали в повалку, не мерзли, не кормили вшей. Пусть помнят, пусть все помнят, как мерзли, голодали, холодали, все. Создатели фильма поставили перед собой более локальную задачу, чем экранизировать весь роман от и до, сосредоточив внимание на одной главной теме романа – трудового подвига комсомольцев 20-х годов. И эта задача, мне кажется, была выполнена. Вчера мы всей бригадой смотрели по телевидению картину «Павел Корчагин», читая одно из многочисленных писем, и получил после выхода фильма. Картина кончилась, а мы сидим, молчим. Да чего же сердце у нас расшевелило? Это такой фильм, что хочется сделать самое трудное, самое нужное. Вот он ответ на вопрос. Нужен ли такой герой? Имеет ли он право на жизнь? Не могу удержаться, чтобы не привести письма моей корреспондентки, с которой у меня установилась долгая переписка. Здравствуйте, Василий Семенович. Я ни разу не видела вас, потеряла зрение в 6-м классе. Пишу вам как человеку, который помог мне в самый трудный момент моей жизни. Неправда, что фильм только смотрит. Я научился их слушать. До сих пор слышу ваш голос, голос Павла Корчагина. Верные слова. Жизнь дается человеку один раз. Островского я полюбила давно, но, потеряв зрение, думала, что у меня никогда не хватит сил и мужества бороться за жизнь и счастье до последнего дыхания. Мое состояние было ужасным. Вот мы с папой идем в кинотеатр. Все взоры устремлены на экран. Смотрю и я, и вдруг вижу, слушаю и вижу. Вот ты какой, Павка. Было тебе и трудно, порой сдавали нервы, казалось, что жизнь кончена, но ты не такой слабак. Ты сделал все, что мог, даже больше. Вот я снова за школьной партой. Трудно, хочется бросить книги, но вспоминаю голос коммуниста Корчагина и становлюсь крепче, набираю сил. Учеба, медицинские кабинеты, а летом предстоит еще одно испытание, сложная операция. С надеждой вновь увидеть мир, свет, небо я не расстаюсь. Я буду видеть. Увижу папу, сестру, друзей, увижу вас. Написала все откровенно, потому что искренне верю в то, что вы, наш любимый Корчагин, очень близки по духу, по целям. Не знаю, как лучше сказать, с уважением, комсомолка Люба Ржевская. Я получаю много писем и не имею возможности отвечать на все. Но на это письмо Люба, помню, ответил моментально, молниеносно. И вот ее второе письмо. Много-много ласковых слов слышу я. К ним почти привыкла, а ваши звучали по-новому. Ваши слова не успокаивали, а волновали. На мгновение мне показалось, что я вижу. Мне иногда кажется, что вы поймете меня лучше, чем кто-либо другой, знающий про меня все. Вы артист, это ко многому обязывает. Если все кончится благополучно, и мне вновь засветит солнышко, обязательно постараюсь попасть в ваш театр. Спасибо за теплые слова, Люба. И вот, наконец, получаю третье письмо. Вот уже целых 2 дня я вижу свет. Как мне благодарить вас, ведь вы помогли мне поверить, что за лучшую жизнь надо бороться. Мне сделали 2 операции, было больно и страшно, но теперь снова жизнь. Я хочу, чтобы вы были тоже счастливы, желаю вам таких же чудесных ролей, как роль моего лучшего в мире Павки. Вот она какая бывает. Награда за труд. И что может быть выше такого признания высокой миссии искусств? В письмах Любы и подтверждение высочайшей силы высоких идей. Что ж мы сегодня их так стесняемся выражать? Выражение глубокого художественного воздействия произведения литературы и явления искусства на человека. Конечно, это не единственный случай, когда роли актерские помогают людям жить, помогают делать выбор в жизни, найти выход из самого затруднительного положения. Теперь я понимаю, как это хорошо, что получал такие письма от зрителей. В самом начале своего творческого пути. Они заставили молодого, еще совсем неопытного актера всерьез задуматься о своей профессии, осознать ее значимость и ответственность. И хотя в нашем фильме Павка получился больше реалист, чем романтик, меня как актера больше всего привлекает в нем именно этот сплав реализма и романтизма. В своих героях я стремлюсь находить это соединение реальности человеческих черт с богатством, незаурядностью, романтической приподнятостью его духовной жизни. Именно это и объединяет многих моих героев при всей несхожести возрастов, судеб, социального происхождения. Это же я и старался сохранить, несмотря на режиссерскую задранность и в моем Павке Корчаге. «Если ты жаждешь чуда, сделай его», — говорит капитан Грей в «Алых парусах» Александра Грина. Стремление творить чудо — философия сильных, духовно богатых людей. Да, романтика может быть и светлым сном человечества, его детскими несбыточными мечтами, но есть и другая — солнечная романтика подвига, добра, человечности. Причем романтика свойственна ни одной лишь юности. Это свойство человеческой души независимо от возраста. Это как слух, как голос, как ощущение цвета. Она тоже дар природы. Можно, вероятно, жить и без нее. А тогда жизнь становится беднее, тусклее, зауряднее. Мне всегда радостно смотреть на людей, душа которых не разъедена практицизмом, мелочностью, рационализмом. Это мне очень дорого в Корчагине. Вглядываясь в него, понимаешь, что романтизм — это свойство лишь незаурядных личностей, и что безумство у храбрых существует по самому высокому счету. Проявляется оно не в каком-то фантастическом мире, а в реальной жизни. Актер по-разному относится к своему герою. Одного он должен высмеять, к другому вызвать жалость, сочувствие. Третьего должен заставить зрителя полюбить. К Павке я отношусь благоговейно. Он дал мне закалку на всю жизнь, стал своего рода жизненным университетом, научил очень многому. С детских лет по сегодняшний день идет рядом со мною, предостерегает неверных шагов, поступков, помогая в трудные моменты жизни. Считаю свою работу над Корчагиным важнейшей моей актерской биографией. Личность, подобная герою Островского, не может не влиять на человека, не стать чем-то определяющим в шкале его нравственных ценностей. Проходят годы. Вышел и третий фильм о Павле Корчагине. На немалом пространстве 6 серий авторы пытались шире раскрыть образ героя, и в этой попытке отразилось требование нового времени. Я уверен, что будут 4-й и 5-й фильмы по роману Николая Островского, потому что каждое поколение требует своего героя. И даже наше время — крушение всяких идеалов, переоценок ценностей, нравственных устоев. Сегодня, встречаясь со зрителями, нередко слышу вопросы, чаще от молодежи, суть которых сводится к тому, как я теперь отношусь к Павке Корчагину. Не зря ли все, что было, что пришлось пережить его поколению? Нужен ли нашей молодежи его пример? Не переменилось ли мое отношение к герою? Я всегда отвечаю, нет, не только не переменилось, а наоборот. Я еще больше утверждаюсь в том, что он необходим сегодня, быть может, более, чем прежде. Не потому, что он мой любимый герой, не потому, что мой первый успех в кино, моя творческая жизнь так тесно переплела с судьбой Павки Корчагина. Я говорю, дай Бог вам и вашим детям сохранять его веру в светлые идеалы, его решимость бороться за них. Дай вам Бог силы выдержать испытания, которые выпали на нашу долю. Они нисколько не легче, чем у поколения 20-30-х годов. Они другие и порой еще серьезнее испытывают нашу волю, гражданскую зрелость, стойкость в отстаивании своих идеалов. Не знаю, убеждаю ли я их в этом или нет, но подтверждение тому — сама жизнь.